Концерт для Бангладеш. Рок спасает людей. Сольная карьера тихого битла Джорджа Харрисона после распада The Beatles, на удивление, началась с большого прорыва. Он словно разом выдал все свои наработки, которые оставались до сей поры нереализованными в рамках квартета, которым главенствовали Джон Леннон и Пол Маккартни. Тройной альбом All Things Must Pass 70-го за год разошелся в мире тиражом 8 миллионов экземпляров. Таким громовым успехом не могли похвастаться его бывшие товарищи по квартету, которые вообще-то имели репутацию куда более маститых песнотворцев. Человек, который сам себя называл битлом эконом-класса, все же вышел на первые роли. Более того, он протянул руку помощи страждущим на другом конце земли, организовав первый в истории благотворительный рок-концерт. В апреле 1971 года Джордж Харрисон работал в Лос-Анджелесе над звуковой дорожкой к фильму «Рага» о своем друге и учителе, 51-летнем мастере индийской музыки Рави Шанкаре. Непревзойденный виртуоз ситара был озабочен тяжелой ситуацией у себя на родине. В это время Восточный Пакистан боролся за независимость во время гражданской войны в Бангладеш. 7 миллионов беженцев устремились в соседнюю Индию, к тому же ливни и наводнения циклоном Бхола вызвали в районе боевых действий гуманитарную катастрофу. 500 000 бенгальцев погибло во время циклона в ноябре 70 года. Жестокие боевые действия пакистанской армии унесли жизнь еще 25 тысяч гражданских лиц. Рави Шанкар забил тревогу в начале 71 года. И Харрисон выразил свои мысли по поводу кризиса в Бангладеш в песне «Miss O'Dell». Выйдет она позже, в 1973 году. Рави Шанкар планировал собрать 25 тысяч долларов с помощью своего собственного благотворительного концерта. Но Джордж не мог остаться безучастным и предложил собрать на одной сцене рок-музыкантов, так резонанс от события стал бы гораздо шире. Первым делом Джордж вспомнил о бывших товарищах по «Битлз», закадычном друге-гитаристе Эрике Клэптоне, американском приятеле Леоне Расселе, близком друге с гамбургских времен Клаусе Вурмане. С высокой долей вероятности согласие бы дали черный органист Билли Престон, чья виртуозная игра украсила битловский альбом «Let It Be», и группа Badfinger, которых The Beatles в свое время привлекли на свой лейбл Apple Records. В качестве места действия был выбран престижный нью-йоркский зал Madison Square Garden. Индийский астролог предсказал, что начало августа будет идеальным временем, и 1 августа был единственным днем, когда зал был свободен. 3 месяца Джордж Харрисон обзванивал ответственных лиц, заручаясь поддержкой коллег. К 4 июля он был в Лос-Анджелесе, записывая специально сочиненную к концерту песню «Бангладеш» с участием Фила Спектра, Ринга Стара, Леона Рассела и Клауса Вурмана. Первые же слова песни: «Мой друг пришел ко мне с грустью в глазах, он сказал, что ему нужна помощь, пока его струна не умерла», были рассказом о тех событиях, которые вдохновили его на сочинение. Первый в истории благотворительный рок-сингл вышел 28 июля. Все доходы от его продаж были отданы в фонд помощи пострадавшим бенгальцам. Джордж спродюсировал еще и мини-альбом Рави Шанкара «Joy Bangla», доходы от которого также ушли на благотворительные цели. Великий исполнитель на ситаре выразил своему английскому другу величайшее уважение. «В один день мир узнал о Бангладеш. Это была фантастическая возможность». Мик Джаггер по телефону сообщил, что не сможет участвовать из-за того, что The Rolling Stones собирались в налоговое изгнание во Францию. Но многие друзья Джорджа с радостью ответили согласием. Ребята из Badfinger, Леон Рассел и Билли Престон обещали приехать. Клаус Вурман взялся за бас, Джим Калтнер сел за барабаны, были привлечены духовая секция и хор из местных музыкантов. Эрик Клэптон собрался в дорогу, несмотря на серьезную героиновую зависимость. Ринго Старр ради концерта в Madison Square Garden даже приостановил съемки очередного фильма со своим участием в Испании, чтобы не опоздать и выступить. Джон Леннон тоже был не против, и если бы появился и Пол Маккартни, мир стал бы свидетелем невероятного воссоединения The Beatles. К сожалению, этого не произошло. Разногласия между бывшими товарищами по величайшей группе на планете были еще слишком явными. Щекотливый момент вышел с Джоном Ленноном, которого Джордж пригласил без его супруги и вечной спутницы Йоко Оно. По легенде, на этой почве он поссорился с Йоко и за два дня до концерта в ярости покинул Нью-Йорк. Вскоре Леннон предложил иную версию событий, обвиняя менеджера Алена Клейна, финансового распорядителя всего концерта, в распространении ложных слухов. Но его оправдание было еще менее убедительным. «Мне просто не хотелось. Мы были в Виргинских островах, и я, конечно, не собирался лететь на репетиции в Нью-Йорк, затем возвращаться на Виргинские острова, а потом опять лететь в Нью-Йорк и петь». В свою очередь, Пол Маккартни отказался, сославшись на юридические проблемы после распада The Beatles. К тому же он не был доволен вмешательством в затею Алена Клейна, и, как показали дальнейшие события, не зря. Тем временем в американских газетах появились рекламные объявления о концерте Джорджа Харрисона и его друзей. Чем ближе подходил день концерта, тем большим становился ажиотаж. К кассам Madison Square Garden выстроились огромные очереди. Билеты разлетелись с такой скоростью, что пришлось делать дополнительное шоу в тот же день. Через 6 часов после начала продажи все 40 тысяч билетов были раскуплены. Такого собрания знаменитых рокеров на одной сцене Нью-Йорк и не помнил, а здесь еще и была вероятность сенсационного воссоединения The Beatles. В некоторых газетах даже появились заголовки о том, что битломания возвращается. Музыканты прибыли в Нью-Йорк в разное время, поэтому полноценную репетицию организовать так и не удалось. 26 июля поупражнялись те, кто был на месте, но, по словам Джорджа, получилось довольно скомканно. К 30 июля прибыли Ринго и Леон Рассел, последний после своего американского турне. Последняя репетиция, она же первая для многих участников, была совмещена с проверкой звука в зале вечером 31 июля. Наконец-то появились Боб Дилан и Эрик Клэптон. Английский гитарист был на ранней стадии героиновой абстиненции. Он еле вышел на сцену на следующий день и вообще уверял, что не помнит ничего из того дня. Дилан тоже не был уверен в необходимости своего участия, но Джордж Харрисон убедил его. «Слушай, это совсем не моя сцена, друг. Это первый раз, когда я что-то делаю один, а ты, по крайней мере, годами был сольным артистом». Для самого Джорджа выход на сцену перед 20 тысячами человек был нелегким испытанием. Это был его первый крупный концерт после последнего турне The Beatles 66 года. Но он вышел и заговорил с публикой. Для начала он попросил слушателей попытаться вникнуть в экзотический индийский сет, представил Рави Шанкара и его музыкантов, Али Акбара Хана на сароде, Алла Ракха на табле и Камала Чакваратти на тамбуре. После объяснения повода для концерта мастера индийской музыки исполнили рагу «Бангладан». 45-минутное выступление Рави Шанкара задало эмоциональный и культурно-этнографический тон, настроило публику на знакомство с древней культурой, о существовании которой многие даже и не подозревали. Этому же поспособствовал и документальный фильм о трагедии в Бангладеш с кадрами измученных голодом и отчаянием людей, ради которых все собрались в зале. Наконец, под громовые аплодисменты в лучах прожекторов на сцену вышел главный вдохновитель мероприятия – элегантный Джордж Харрисон, одетый в белый шелковый костюм с маленькими символами ОМ на лацканах, оранжевую рубашку и белые туфли. Лицо музыканта обрамляла впечатляющая борода и длинные волосы до плеч. Звездная команда за его спиной – Ринго Старр, Эрик Клэптон, Леон Рассел, Билли Престон, Клаус Вурман, Джим Калтнер и другие ударили вступительный риф «Вах-вах». Затем последовала памятная по битловским временам баллада «Something» и госпел-рок «Waiting on You All». После того, как Билли Престон спел свой хит «That's the way God planned it», пришла очередь облаченного в черную рубашку и длиннополый сюртук Ринго Стара за ударной установкой «Исполнить It Doesn't Come Easy», которую ему помогал сочинять Джордж. Me, his Затем Харрисон вернулся к микрофону, чтобы спеть свою «Beware of Darkness», за которой последовал один из самых эмоциональных моментов концерта – исполнение «While My Guitar Gently Weeps» с битловского белого альбома, во время которого Джордж Харрисон и Эрик Клэптон на пару выписывают продолжительную гитарную дуэль. После еще одной передачи лидерства на сцене, когда Леон Рассел спел «Jumpin' Jack Flash» от «The Rolling Stones» и старый «Rhythm Blues» Young Blood, The Coasters. Пришло время для одной премьеры. Джордж взял акустическую гитару и впервые исполнил живьем свой шедевр «Here Comes the Sun» под аккомпанемент Пита Хэмма из Badfinger и госпел-хора. Comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say. It's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I see. It's all right. Sun, sun, sun, here we come. Sun, sun, sun, here we come. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. На корпусе своего Фендера Джордж написал порядок исполнения на концерте. Взглянув на список, он обнаружил, что дальше стоит имя Боб с вопросительным знаком. Я посмотрел вокруг. Он так нервничал, уже с гитарой и в темных очках. И вот он шагнул, пошел. И только в этот момент я понял, что он действительно решился сделать это. Зал взорвался, когда Джордж объявил микрофон. «Мне хотелось бы вызвать нашего друга, мистера Боба Дилана». Crooked highway, stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. Did you see my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. Talkers whose tongues are all broken, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Пять песен 60-х в исполнении великого барда считаются одной из вершин концерта для Бангладеш. Это было его первое выступление со времен фестиваля на острове Уайт в 1969 году. В сопровождении лишь Джорджа Харрисона, Рассела, теперь он взял бас, и Ринго Стара на бубне, Боб спел «A hard rain's a gonna fall», «Blowing in the wind», «It takes a lot of love», «It takes a train to cry», «Love minus zero, no limit» и «Just like a woman». После впечатляющего финала, состоящего из «Hear me, Lord», международного хита номер один «My sweet Lord» и точно соответствующей моменту песни «Bangladesh», Джордж Харрисон и Боб Дилан поехали в отель, чтобы обсудить второе шоу, намеченное на 7 вечера. Порядок песен был изменен, кое-что поменяли местами, и второе выступление вышло даже лучше первого. Музыканты на сцене расслабились, голос Джорджа звучал более уверенно. Боб Дилан вновь вызвал фурор своим появлением. Завершив финальную песню, он поднял кулаки вверх в знак победы. После концерта все его участники поехали на вечеринку в клуб. Боб Дилан обнял Джорджа Харрисона и сказал: «Господи, если бы мы сделали три шоу». Пьяный Фил Спектор пел песни. Веселье закончилось под утро, когда Кит Мун, бывший в Нью-Йорке во время тура The Who, начал ломать барабанную установку, которая принадлежала ударнику Бэдфинга Майклу Гиббинсу. Благотворительный концерт и его организатор удостоились восторженных похвал. На одной сцене оказались Боб Дилан и целых два бывших Битла. Один рецензент написал, что одна из самых осчастливливающих вещей на земле — видеть, как Ринго Стар барабанит и поет. Как подобает джентльмену, Джордж Харрисон разослал всем участникам концерта персональные письма с благодарностью. Концерт прошел совершенно мирно, если не считать эпизода, когда пара сотен безбилетников попытались пробиться в двери Madison Square Garden, воскресив в памяти идеалы Вудстока. Рок-музыка показала, что она может менять мир к лучшему, в прямом смысле. Добрая воля музыкантов помогла обратить внимание правительств и неравнодушных людей всего мира к трагедии, о которой многие за неделю до концерта даже не слышали. В Бангладеш потекли пожертвования и волонтеры. Заработанные на двух шоу 250 тысяч благополучно перешли в ЮНИСЕФ, детский фонд ООН. Но поскольку мероприятие не было зарегистрировано в качестве благотворительной акции заранее, большая часть побочного капитала за продажи тройного альбома «The Concert for Bangladesh» 71-го по вине недосмотревшего Алена Клейна была на много лет переведена на счет налоговой службы США. В 1972 году в прессе появились материалы о том, что часть доходов от акций и вовсе осталась неучтенной. Не случайно Пол Маккартни отказался связываться с Клейном. Тем не менее, к 1985 году почти 12 миллионов долларов было переведено в помощь народу Бангладеш. И когда в этом же году музыкант и активист Боб Гелдоф организовал знаменитый концерт «Live Aid», Джордж Харрисон помог ему организовать все так, чтобы собранные 50 миллионов без проволочек дошли до жертв голода в Эфиопии. The Concert for Bangladesh, 2005 год. В декабре 2005 года вышел музыкальный альбом «The Concert for Bangladesh». А в марте 1972 состоялась премьера концертного фильма, снятого режиссером Солом Свиммером. Бесценный документ эпохи показывает нам настоящий оркестр «Стены звука». Два барабанщика, два клавишника, шесть духовиков, шесть гитаристов, семь вокалистов хора, басист и перкуссионист. Причем большая часть принадлежит к рок-аристократии. Это редкая возможность увидеть молодых и поющих со сцены Джорджа Харрисона и Ринго Стара. Фильм прекрасно передает атмосферу рок-н-ролльного братства и наполнен прекрасной музыкой и занятными сценами. Например, обратите внимание на эпизод, когда после 90-секундной настройки инструментов ансамбля Рави Шанкара публика с воодушевлением начала хлопать, думая, что прозвучало какое-то произведение. На что Шанкар ответил: «Спасибо, если вам так понравилась настройка, надеюсь, игра вам понравится еще больше». Ринго Стар забывает слова в «It Don't Come Easy». Джордж скромно улыбается, когда слушатели с воодушевлением принимают первые ноты «Here Comes the Sun». А переполненный эмоциями Билли Престон вскакивает со стула и в радостном экстазе танцует на сцене. Где еще такое увидишь? В 2005 году фильм вышел в виде двухдискового издания на DVD с документальным фильмом и интервью с участниками действия.